Глава третья. «Ты сегодня пойдешь в клуб?» «Пока не решил». Кира усмехнулась в трубку. «Тойский, так решай, тебе еще за мной заезжать?» Молодой мужчина усмехнулся в ответ. «Я подумаю». «Дразнишься?» «Давай, до связи. Я сброшу СМС через пару часов». «Договорились». Марк нажал на отбой и отложил телефон на стол. Оттолкнувшись от пола, он отъехал на кресле на небольшое расстояние и завел руки за затылок. Задолбался он что-то малость. Последние 2 недели выдались адски насыщенными. Полет в Питер, потом в Прагу. Несколько важных встреч, после которых он падал замертво на кровать. В последнем случае еще и связано с тем, что пришлось пить. И много. Ему, как человеку, выпивающему по минимуму и привыкшему контролировать ситуацию и происходящее вокруг, было тяжело. Голова раскалывалась и отказывалась соображать. Зато по итогу у него контракт, суливший лично ему существенное обогащение. Приятно, черт возьми. Марк прикрыл глаза. «Сегодня пятница. Можно расслабиться. Кира в клуб зовет. Соответственно, с последствиями. Ночь с ней обещает быть бурной. Есть и другой вариант. Позвать парней и устроить мужские посиделки с пивом перед телеком. Посмотреть футбол, в сауну сходить. И если уж потом приспичит, пригласить Киру. Или других девочек». Стук в дверь прервал его размышления. Он успел только открыть глаза и не дал ответа, как дверь отворилась, и в кабинет вошла Марта. «Я без приглашения». «Вижу». Уголок губ невольно дернулся кверху. Марта выглядела так, словно собиралась покорить всех мужчин, что повстречаются на пути. Она умела преподнести себя. Что есть, то есть. Высокая и худая, с идеально черными волосами, она двигалась, как пантера. Походка от бедра, высокие каблуки, делающие ее стройные ноги бесконечными. Шикарная. Плюс сегодня она и лицо сделала безупречным, идеальным. Явно из салона красоты. «Привет, красавчик!» Она подошла к столу, потянулась. Марк приподнялся, и ее губы слегка скользнули по его щеке. У мужчины сразу же сработал инстинкт. Он поднял руку и провел внешней стороной ладони по своей щеке, убирая возможные следы от блеска для губ. «Ничего нет, не парься». Марта подмигнула ему, обогнула стол и грациозно опустилась в кресло, закинув ногу на ногу, обнажая бедро и резинку для чулок. Марк усмехнулся. «Интересно, к чему это зрелище?» «Чем обязан?» «Как у тебя дела, Марк?» «Марта!» Он наклонился вперед, сцепил руки в замок и положил их на поверхность стола. «А что сразу Марта?» «Со мной можешь не кокетничать». «Не действует?» «Нет». «А жаль». «Итак, пробуем повторно. Чем обязан визиту?» Марта едва заметно прищурила глаза, выражая легкое недовольство. «Она готова заплатить еще за одну ночь. О, когда же!» На лице Марка не дрогнул ни один мускул. Уточнять, про кого говорила Марта, он счел лишним. И так понятно. «И какая же у меня цена?» «Марк!» «Марта!» «Я серьезно!» «Неужели?» «Да!» «И в чем проблема, Марта? Сыграй еще с кем-то в вопросы желания!» Подруга демонстративно поморщилась. «Слушай, давай не будем поясничать и ходить вокруг и около. Я, конечно, всегда подозревала, что от тебя девки прутся, но тут...» «И что «но тут»? Договаривай!» Марк не заметил, как напрягся. Он знал, что ничем не выдает своего напряжения. Тренировки давали о себе знать. В его деле нельзя эмоции показывать. Порой даже перед друзьями. «А то!» — внезапно воскликнула Марта и резко поменяла положение ног. «И прекрати усмехаться!» Я даже не начинал. Знаю я тебя, Тойский. Мы сейчас меня будем обсуждать, Марта. Если так, то давай перенесем разговор на сегодняшний вечер. Встретимся в клубе, выпьем коктейль. Издеваешься? Она уже не стеснялась, гневно прищурила глаза. Немного. Он как сидел, так и продолжил, забавляясь тем, что, пожалуй, впервые видит Марту в таком взъерошенном состоянии. Она не находила себе места. Если бы он ее не знал, даже посочувствовал бы. Но это же Марта. Шаронская. Светская львица и чертовски уверенная в себе молодая дама. Давай вернемся к разговору. Давай, я не против. Очень жажду услышать сумму. Снова поясничаешь? Я тебя понимаю. Не была бы за рулем, попросила бы налить что-нибудь крепкое. Он ничего не ответил на ее реплику, продолжая буравить Шаронскую взглядом. Действенный метод. Радуешься, да? Я же вижу, что ты доволен, как хрен знает кто. Ты даже ликуешь. Марк, может, иначе как-нибудь, а? Что иначе, дорогая? Я знаю, что ты на меня злишься. Я затронула тему ваших отношений с Милой. Прости, я не должна была. Проклятье, хорошо, хорошо, признаю, я специально готовила вопрос для тебя. Была уверена, что ты не ответишь и выберешь желание. А сейчас? А сейчас? Сейчас мне хочется что-нибудь сделать этакое, чтобы с твоей морды лица сошло довольное выражение. Например, плеснуть воды? Марта скривилась. Да. Но воды нет, могу принести. Марк, она хочет снова с тобой встретиться. Я это уже слышал. Жестче, чем требовали обстоятельства, ответил он. И мой ответ – нет. Почему? Тотчас завелась Марта и подалась корпусом навстречу ему, показывая приятную ложбинку в вырезе блузы. Что почему? Ты серьезно? Марта, ты меня за кого держишь, детка? За Альфонса? Не злись, я тебя понимаю. Она даже вскинула руки вперед, показывая, что на его стороне. И почему я тебе не верю, а, Шаронская? Если ты ко мне обращаешься по фамилии, значит, злишься. Хорошо же ты меня знаешь. Не думаю. Марта. Он демонстративно посмотрел на часы скелетона и даже постучал пальцем по ним. Ты слышала мой ответ? Давай не будем терять время. Ни свое, ни мое. У меня еще дела есть. Сегодня пятница, хотелось бы закончить пораньше. Поэтому я и пришла, зная, что тебя потом можно и потерять. Из цепких лапок Киры не выцепишь. Марк напрягся сильнее. А вот это плохо. Значит, про него и Киру уже идут разговоры. Не только последние 2 недели были насыщенными. Последние пару лет точно. Работа и еще раз работа. Самоутверждение на первом месте. Он даже девушку себе постоянную не заводил, не до отношений было. Провели вместе ночи, разбежались. Идеальный сценарий. Киру он тоже давно знал. Или недостаточно. Марта, давай на чистоту. Зачем тебе все это надо? Ты с Вахой еще решила заделаться. Не с того тогда начала. «Марк, ты прекрасно знаешь, что дело не в деньгах!» Он откинулся назад и скрестил руки на груди. «В том-то и дело, что ничего не знаю. А ты не объясняешь». «В общем...» Она шумно выдохнула. «Говори, что я должна буду сделать для тебя, чтобы ты согласился снова поехать в отель. Назначай время, день. Она на все согласна». Вернее, как согласна, подстроиться. Уже под тебя. Марк медленно покачал головой. «Не дури. Марк, она же красивая девочка». «Марта, а мне откуда знать, красивая она девочка или нет?» Девушка снова вскинула руку. «Без подробностей. Это ваши дела». «Да неужели?» Теперь Марк не скрывал яда в голосе. «Я как посмотрю, ты отлично осведомлена!» «Не злись!» «Я еще не начинал!» Их перепалку прервал звонок. Марк посмотрел на подругу, та встала, кивнув на соседнюю смежную комнату. «Попудрю носик». Разговор затянулся. Марта несколько раз высовывала любопытный нос и снова скрывалась. «Марта, выходи. Извини, разговора не получится. Мне надо уехать». «Это я уже поняла. До встречи в клубе». «Ничего не могу обещать». «У каждой компании есть место, где они встречаются чаще остальных. Где могут увидеть друг друга без звонка. Они не исключение». Марк промотался до вечера. Потом заскочил к себе на квартиру, помылся, переоделся и позвонил Кире. «Одевайся, еду». «Трусики надевать не буду». «Вот зараза мелкая. Знает, как завести мужика с полоборота». Пока ехал за любовницей, попал в пробку. «Пятница, развратница, мать ее, идти. Все куда-то рвутся. Кто на дачу, кто в клуб. Кто по-быстрому заскочить в супермаркет, набрать жрачки и пойло и домой на любимый диван. Может, ты ему все же выбрать последнее? Если подобные мысли его посещали вторично за день, стоит прислушаться». Пробка как раз рассосалась в тот момент, когда Марк готов был передумать, нырнуть в образовавшееся окно, развернуться и набрать Киру, сказав, чтобы брала такси и ехала к нему. Не судьба. Кира блистала. Он подниматься не стал. «Спускайся». «Бегу». Еще одна молодая женщина сегодня основательно подготовилась к встрече с ним. Попахивает заговором. «Привет, Марк». «Привет». Он обнял девушку, и та с готовностью прижалась к нему. Марк слегка нахмурился. Может, он упустил момент, когда их дружеский секс Кира начала воспринимать как нечто более серьезное? «Ты хмурый, что-то случилось?» «Затрахался». «О, и с кем?» «С работой». «Алашеева тебя ухайдокали, милый. Ничего, сегодня развеемся. Я тебе массажик сделаю. Ванночку примем, шампусик возьмем с собой». Марка внутренне передернула. Он терпеть не мог, когда взрослые девушки начинали изъясняться уменьшительными выражениями. Воспринималось пошло и отталкивающе. Мужчина включил машинное стерео погромче. Говорить не хотелось. Да и Кира тоже не стремилась узнать, как у него дела, и рассказать про свои. Она села, максимально задрав и без того короткое серебристое платье, показывая Марку, что белье все-таки надела. Белое и кружевное, фактически сеточка. И если он сейчас склонит голову и немного напряжется, то увидит половые губы. В паху заныло. Они прибыли в клуб и сразу же прошли в чилаут-зону. Пока свободных мест было достаточно. «О, смотри, твои!» Кира, вцепившись в его локоть и постоянно дразня прикосновением бедра к его ноге, указала тонким пальчиком с длинным ногтем в сторону дальних диванов. Там уже расположились Марта с Даниилом и Степан. Последний курил кальян. А Марта... Эта хитропопая дамочка устроилась таким образом, чтобы видеть зал и, соответственно, всех, кто входит. Сразу же помахала ручкой. Лениво так. Мол, милый, я тут и очень жажду видеть тебя рядом. И разговор-то у нас не окончен. Марк чуть заметно прищурился. «Солнце, как ты смотришь на вип-кабинку?» «Отрицательно, Марик. Я целую вечность никуда не выбиралась, не тусила. А с твоей компанией всегда весело. Пойдем». Вечность в понимании Киры – это сутки. Максимум двое. Подруга была настроена на веселое времяпровождение, и даже перспектива заняться сексом в ближайшие 10 минут ее не прельстила. Марта с готовностью подвинулась, демонстративно похлопав по дивану рядом с собой. «Милый, я тебя ждала». «Не сомневаюсь. Мне начинать ревновать?» Данил привстал, здороваясь с Марком за руку. «Бессмысленно, дорогой. Место Марку Тойскому в моем сердце обеспечено. Ты сегодня пьешь?» «За рулем». «Тойский, ты становишься занудой. Верните мне того шального Марка, который балагурил и любил выпить за компанию». Он не стал уточнять, что к алкоголю у него всегда было предубеждение. Хватило ему в свое время отца, что любил прикладываться, и несостоявшегося тестя. Насмотрелся и наслушался. За слова, брошенные даже под действием алкоголя, надо отвечать. По крайней мере, такая позиция была у Марка. Он расслабился, откинувшись на спинку дивана. «Хорошо». Кира убежала танцевать одна, поняв, что Марк к ней не будет присоединяться. Он танцевал редко. Больше предпочитал наблюдать, как двигаются девочки. Обычно выцеплял взглядом одну и вел ее до момента, когда можно познакомиться. Угостить выпивкой и пригласить поехать куда-нибудь в более тихое место. Случалось с ним и классика жанра – секс в клубном туалете. Но, кажется, через это проходили все. Как и секс в самолете. Только ленивый не попробует. Беседа за столиком текла в обычном, ненапряженном русле, пока Данил не кивнул Марку. «Дело есть». «Какое?» «Мой отец хочет с тобой перетрещать». «По поводу». «Марк, ты становишься крутым челом среди финансового мира. А тебе уже разговоры ведут». «Надеюсь, не о том, что я лох». «Напротив, говорят, у тебя чуйка охрененная. Вот видишь, даже мой батя изъявил желание познакомиться». Марк кивнул. «Иметь знакомых судью никогда не помешает». Минут через 40 появилась Кира, запыхавшаяся и счастливая. «Сегодня что-то нереальное творится на танцполе. Такой драйв! Просто в отрыв уходишь. Марик, пошли!» Еще он терпеть не мог, когда его называли Мариком. «Я отдыхаю. Смотри, вот уведут меня, сам потом локти будешь кусать». Марта едва не подавилась коктейлем и посмотрела на Марка куда более внимательно. Даже бровь слегка вздернула кверху. Он знал, девочки не особо любят друг друга. Несмотря на то, что Кира из семьи влиятельных адвокатов, девочка решила, что учеба и работа не для нее. Лучше весело проводить время, потом удачно выйти замуж. Кира милая и безобидная. Не подлая и нерасчетливая. Родители хорошо ее обеспечивают, да и любовники тоже. Он в том числе и не жадничал, когда дело касалось шопинга. «Я пас». «Окей. Марк, ты сегодня скучный до неприличия. Ладно, сейчас горло промочу и снова вас оставлю скучать». Она присела рядом. Потерлась по привычке о Марка, а того повело. Лаванда. Одна из причин, по которой он имел долгие отношения с Кирой, была не только ее любовь к сексу и полная ненавязчивость к Марку. Ему нравился ее запах. Всегда свежий, бризом отдающий. И тут... этот... Во рту мгновенно образовалась слюна. Марк даже головой повел и потянулся к вороту футболки. Запах Кира, скорее всего, принесла от танцующих рядом. Иногда такое бывает. Появляется нечаянная партнерша в танце, и запахи смешиваются, ложатся на кожу. Девушка прижалась сильнее. «Еще немного, и я буду готова принять твое предложение по поводу ВИПа. Так что готовься. Хотя ты у меня всегда готов, да?» Она скользнула рукой по его бедру. Если бы они были одни, он не сомневался, что ее рука поднялась бы куда выше. Марта что-то сказала Даниле, и они поднялись. «Мы проветримся». Марк остался один. Чтобы не скучать, поднялся и подошел к перилам. Осмотрел танцзал, нашел Киру. Та тоже его увидела, подняла руку и помахала. Он кивнул в ответ. «Красивая же девушка». И танцует красиво. Чувство ритма у нее в крови. Марк осмотрел с тех, кто рядом с ней. Два парня, но они больше друг с другом. Несколько девушек, но никакого контакта с Кирой. Она сама по себе. Значит, просто кто-то в толпе. Случайно. Марк вцепился сильнее в поручни. «Нравится?» Марта подошла и встала рядом. Подалась немного вперед, тоже окинув зал ленивым взглядом. Он не помнил, чтобы она когда-либо танцевала. За напускной беспечностью, порой грубостью, скрывался тонкий ум и добрая душа, которую Марта, по ее словам, умело прятала. Они подружились по одной причине. схожести. Оба прокладывали себе дорогу, иногда примеряя маски. «Завтра», — сказал Марк, не поворачивая голову в сторону подруги. Она поняла его без лишних уточнений. «Завтра? Так быстро?» «Да, потом рабочая неделя». «Место?» «Ничего не будем менять». «Деньги?» «Марта, не заставляй меня усомниться в твоих умственных способностях». За что получила легкий толчок в плечо и почти что ласковая. «Да пошел ты!»